Глава третья. Укрывшись за углом здания, сбоку от входных ворот, Гарри выругался. Теперь он видел только одного из спутников, который медленно приближался, все время стараясь держаться позади коня. Он явно отвлекал внимание от своего приятеля, который спрятался в лесу, намереваясь, видимо, зайти с тыла. Судя по тому, как незнакомцы действовали, они были весьма опытными и опасными воинами, способными доставить своим противникам кучу неприятностей. Гарри пожалел о том, что не открыл по ним огонь сразу, как только увидел. Теперь было уже поздно. Тем более, что три женщины, которым он дал четкие указания, сдерут с него шкуру, если он вздумает палить прямо сейчас. Этим он сорвал бы план, предложенный им самим. Самая молодая из женщин уже спокойно шла к воротам, выразительно виляя бедрами. Проходя мимо Гарри, она подмигнула, и он ответил ей страшной гримасой. Чтобы выглядеть более женственной и привлекательной, она сняла весь свой обычный арсенал и даже немного привела себя в порядок. Две другие с оружием укрылись в засаде и внимательно следили за ходом событий. Покинув свое укрытие, Гарри быстро промчался вдоль ангара и проворно вскарабкался по лестнице на крышу одной из террас. Приставив глазам бинокль, он направил его на опушку леса. Обычно, следуя классической тактике штурма и вполне понятной логике, противник старался обойти завод с фланга, так как атака в лоб представлялась ему более опасной. Самые опытные охотники всегда огибали завод с запада, учитывая, что солнце в этом случае будет светить обороняющимся в глаза. Как правило, атака начиналась ближе к вечеру, поскольку в сумерках наступавшим было легче оставаться незамеченными. Гарри внимательно осмотрел все возможные направления атаки, но не заметил ничего подозрительного. Предположив, что штурм будет проходить не так, как обычно, старик не на шутку разволновался. Цокнув языком, Джак остановил коня и, укрывшись за ним, стал рассматривать медленно приближающуюся фигуру девушки, о возрасте которой трудно было сказать что-либо конкретное. Она щеголяла в неимоверно старом и рваном рубище, не годившемся, пожалуй, даже для чистки сапог. Все это отрепье состояло из ветких лоскутков, прихваченных друг к другу жилами или кусочками латунной проволоки. На ногах у девушки были унты, сшитые из шкуры, снятые с лап бурого медведя. Своей походкой она напоминала неуклюжего толстолапого щенка, хотя и стремилась придать своим движениям грациозность, без устали раскачивая задом. Несмотря на то, что Джак уже больше месяца не имел женщину, чучело, которое к нему направлялось, не вызывало у него ни малейшего желания. Правой рукой он нащупал рукоять кинжала и стал ожидать дальнейшего развития событий. Следовало быть готовым ко всему. Хлопья снега ослепляли Джага, и он с трудом различал в этой сплошной белой пелене огромные двустворчатые ворота. Остановившись в шагах в 10 от коня, уродливая фигура стала переминаться с ноги на ногу. «Добро пожаловать, чужеземец!» — прокричала она жутким голосом, напоминавшим больше воронье карканье. Джак не шелохнулся. Еще ни разу в жизни его не встречали подобным образом. В этом мире любой незнакомец таил в себе потенциальную угрозу и никак не мог считаться желанным гостем где бы то ни было. Поэтому, еще больше насторожившись, Джак решил, что никому не позволит усыпить свою бдительность. Вокруг не было ничего такого, что хотя бы отдаленно соответствовало рассказам его приемного отца Патча о земле обетованной, о земном рае. «Меня зовут Кристаль, а тебя?» — прихрипела карикатура на женщину. Услышав из уст заморашки столь благозвучное имя, Джак непроизвольно усмехнулся и ответил. «А меня Джак». «Джак? Джак», — несколько раз повторила она восторженным голосом, будто смаковала конфету. «Это здорово. Джак и Кристаль. Нам будет хорошо вместе, да? А почему ты прячешься за своего коня? Боишься меня? Ты, наверное, голоден и замерз. Откуда ты идешь?» «Слишком много вопросов», — подумал Джак. Кристаль с восхищением пялилась на него. Затем, указав на его вздувшийся живот, она поинтересовалась. «А что ты там носишь?» «Ребенка». «Какого ребенка?» — изумилась она и замерла с раскрытым ртом, переваривая неожиданную новость. Потом, не отрывая взгляда от живота Джага, неуверенно пробормотала. «Неделю назад мы убили большого оленя и засолили мясо. Оно уже готово. Мы с радостью поделимся обедом с тобой и твоим ребенком». «Кто это мы?» – насторожился Джаг. Кристаль улыбнулась, показав красивые, ровные, словно выточенные из слоновой кости, зубы. И ее лицо показалось Джагу не столь отталкивающим. «Я, моя мать и сестра», — весело объяснила она. «Мы приглашаем тебя. Здесь так долго никто не появлялся». Джаг напрягся, словно струна. Слова этой девицы встревожили его. Ему вообще не нравился ее слащавый и нарочито вежливый голос. Да и каким образом три женщины сумели выжить в столь суровых условиях? Такого просто не может быть. Наверняка те люди, которые прятались в руинах, видели Кавендиша перед тем, как он юркнул в лес. Почему же тогда она ничего не спросила о нем? От ее радушного приглашения сильно попахивало ловушкой. Сохраняя спокойствие, Джаг решил притвориться, будто поверил девушке. Похоже, при себе у нее не было оружия. Но Джаг был почти уверен, что находится под прицелом ее невидимого сообщника. Если бы он сейчас повернулся и направился прочь, тот немедленно пустил бы ему пулю в спину. Пристально вглядываясь в серые здания, Джаг пытался определить, где именно притаился сообщник девушки. Опасность, казалось, исходила отовсюду. Из кабины крана, с крыш, из окон и даже с деревьев. Джаг мог, конечно, захватить девушку в заложницы, но отказался от этой идеи, решив, что вдвоем с Кавендишем они сумеют как-нибудь выкрутиться. В прошлом они не раз попадали и в более сложные ситуации. Тем более, что разведчик, наверное, уже вплотную подобрался к территории завода. «Хорошо, я иду за тобой», — наконец вымолвил Джаг. Радостно захлопав в ладоши, Кристаль повернулась и направилась к распахнутым воротам. Джаг осторожно пошел за ней, сжимая правой рукой рукоятку кинжала и буквально каждой клеточкой тела чувствуя близкую опасность. Присев под ветвями деревьев, Кавендиш внимательно осматривал строение. Вскоре он заметил человека, бежавшего по крыше одного из ангаров. Кавендиш усмехнулся. Было совершенно ясно, что этот наблюдатель уже давно засек их с Джагом и теперь пытается определить, куда подевался второй путник. Вооружившись биноклем, наблюдатель принялся тщательно изучать опушку леса. Он часто переходил с места на место, перепрыгивал с одной крыши на другую, быстро устремлялся то в одном, то в другом направлении. В общем, носился туда-сюда, словно блуждающий огонек, и его лихорадочные перемещения ясно говорили о том, что охрана завода немногочисленна. Тогда Кавендиш, дождавшись, когда тип с биноклем ушел на другую сторону крыши, вскочил и бегом преодолел расстояние, отделявшее лес от заводской стены. Прижавшись к стене, разведчик перевел дух и вдруг сообразил, что оставил на снегу следы. Если наблюдатель вздумает вернуться и вновь обследовать в бинокль эту территорию, он без труда обнаружит местонахождение Кавендиша. Нельзя было медлить ни секунды. Но не имея подручных средств, перебраться через стену высотой 6 метров, утыканную сверху осколками стекол, было просто невозможно. Мозг Кавендиша лихорадочно заработал в поисках какого-нибудь выхода. Решение пришло внезапно и показалось разведчику блестящим. Вместо того, чтобы пытаться преодолеть стену, следовало вернуться к воротам завода, где его появления никто не ожидал. Воодушевленный своей идеей, Кавендиш во весь опор понесся вдоль стены к воротам. Добежав до ворот, он остановился и осторожно выглянул из-за угла. И тут же в лоб ему уперся двуствольный карабин, который сжимал в руках морщинистый старик в надвинутой на глаза меховой шапке-ушанке. «Ты искал меня, вот и нашел», — прохрипел он с довольной улыбкой. От неожиданности Кавендиш опешил. Так глупо он еще не попадался ни разу в жизни. «Твой дружок у нас», — довольно сообщил старик, прочитав разочарование на лице Кавендиша. «Поэтому не дергайся. Тебе понравился спектакль на крыше?» «Да пошел ты», — огрызнулся Кавендиш. «Советую не грубить», — усмехнулся старик. «А если вздумаешь пошевелиться, сразу останешься без головы. Забавное получится зрелище, да?» Кавендиш предпочел промолчать. Он хорошо разбирался в оружии и знал, что пуля из такого карабина способна уложить самого крупного хищника. Убойная сила этой пушки была такова, что первый же выстрел из нее разнес бы голову Кавендиша на куски. «Отойди от стены и брось оружие», — резко скомандовал старик, отступив на шаг. Кавендишу оставалось лишь молча повиноваться. Старик подобрал оружие и, подталкивая карабином разведчика в спину, повел его к воротам. Стиснув зубы, Кавендиш мысленно проклинал и себя, и все на свете. Джак осторожно двигался за Кристаль, не обгоняя ее, но и не слишком отставая. Она то и дело оборачивалась, чтобы убедиться, что он идет следом. Демонстрируя откровенное желание, она широко улыбалась и похотливо облизывала губы. Пройдя ворота, они оказались во дворе со множеством хозяйственных построек, естественных для промышленных объектов подобного типа. Здесь были ангары, склады и прочие сооружения, покрытые льдом и ржавчиной. Покореженные металлические двери, раскачиваясь на петлях, издавали заунывный скрип. Затем они прошли к довольно хорошо сохранившемуся зданию. «Привяжи коня», — сказала Кристаль, указав на закрепленное в бетонной плите ржавое кольцо. «Неужели здесь нет конюшни?» — спросил Джак, озираясь. «Я не люблю оставлять своего коня, где попало. Такое у меня правило». «Позже займемся конем. Пока проходи с ребенком в теплое помещение, а то совсем замерзнете». Джак осторожно вошел в барак, остановился, чтобы дать глазам привыкнуть к темноте, и скривился, учуяв носом жуткую тошнотворную вонь. «Что, плохо пахнет?» «Не то слово», — брезгливо поморщился Джак. «К этому быстро привыкаешь. Очень скоро ты перестанешь обращать внимание на запах. Знаешь, что это пахнет?» Джак отрицательно покачал головой, и Кристаль объяснила. «В теплое время года мы собираем всякую растительность и складываем сюда на пол. Потом эта масса перепревает и начинает выделять тепло, которое согревает нас в самые лютые морозы. Это наше спасение, иначе мы давно замерзли бы насмерть». Джак был вынужден признать, что это весьма действенный способ обогрева жилища. Едва он вошел в помещение, как почувствовал перепад температур. Через пару минут он уже с удовольствием ощущал, как в его застывшем теле пульсировала кровь. Пройдя вглубь комнаты, он принялся всматриваться в полумрак, пытаясь разглядеть других членов семьи. «Вас здесь только трое?» – спросил он. «Есть еще Гарри, но он слишком стар, и поэтому его не стоит принимать в расчет». В голове Джага будто прозвучал сигнал тревоги. «Где он?» – забеспокоился Джак, положив руку на рукоятку кинжала. Внезапно девушка громко расхохоталась. «Он как раз занимается твоим компаньоном!» – закричала она истерическим голосом. Джак замер и вдруг услышал громкое ржание своего коня, которое, впрочем, тут же оборвалось. Одним прыжком он выскочил наружу, и от увиденной жуткой картины у него зашевелились волосы на голове. Жеребец медленно валился на бок, а его отрубленная голова уже валялась на земле. Рядом, заходясь от хохота, стояла старуха, вооруженная длинной изогнутой саблей. Третья женщина стояла чуть в стороне, целясь в Джага из ружья. Едва подавив острый приступ тошноты, Джак сумел взять себя в руки, пересилил гнев и попытался успокоиться. Коня убили самым варварским способом. Джак был возмущен этим до глубины души, но понимал, что эмоции лучше держать при себе. Женщина, державшая его на мушке, могла запросто выпустить ему кишки, а ведь на животе у Джага висел Энджел. Конь свалился на бок и несколько раз судорожно дернулся. Хлеставшая из огромной раны кровь быстро окрасила снег в алый свет. Не успел Джак решить, что ему следует предпринять, как вдруг увидел Кавендиша. Разведчик шел с поднятыми руками под конвоем сухого, как палка, старика. «Такой красавец нам еще никогда не попадался!» Восторженно провыла старуха, разглядывая Джага с ног до головы. «Надеюсь, нам понравится то, что он прячет в штанах!» Две другие самки разразились заливистым смехом, и Джак почувствовал, как холод пронизывает его до мозга костей.